Мы охотно согласились, что он красив и вообще славный человек. «И большой ученый», — добавила Вика. «Его работы имеют мировое значение. Он открыл несколько планет у летящей звезды Бернарда. Кроме того, Олд — выдающийся специалист по фотографической астрономии». «Типичный буржуазный ученый», — буркнул Харитон. «По-моему, он даже в Бога верует. К тому же сын миллионера. К его услугам было все. Родился с серебряной ложкой во рту». «Он католик, но сотрудничать с ним приятно», — сказала вполголоса Вика. Вернулся Уилки, пожалел, что нельзя закурить, и сел возле Вики. «Я люблю Сан-Франциско», — продолжал Уилки. «Люблю бродить пешком по его разбегающимся, оглушительно шумным, красочным улицам. Однажды апрельским вечером я забрался в какие-то трущобы. Пахло морем и отбросами. Мне захотелось выпить, и скоро я нашел портовый кабачок. Посетители его были всех цветов кожи, в большинстве матросы, портовые рабочие, механики и наладчики с ближайших автоматических заводов, бродяги по призванию, молодые люди из строптивых и легкомысленные девицы, ищущие приключений. Я сел за столик, едва нашел свободный, и спросил себе виски. В кабачке было шумно и дымно. На пустой сцене задумчиво перебирал клавиши пианист, но его никто не слушал. И вдруг стало тихо. Пианист встал и объявил: «Уилки Саути, клоун и мим». Все с ожиданием обратились к сцене. Раздались аплодисменты. «Имя мое», — я невольно отметил это. И вот выходит на сцену этот Уилки в черном трико с белым воротником, без грима, только волосы припудрены. Разумом я не сразу понял, почему у меня замерло сердце, задрожали руки так, что я расплескал свое виски. Но в следующие минуты я уже видел. Мой двойник! Как бы я сам, только исхудавший, с огромными печальными глазами, трагическим изломом выразительного рта, дергавшийся щекой. Вот тогда он начал своего Петрушку. Это была выразительность, граничащая с гениальностью. Ему было место лишь на большой сцене, но я сразу понял, что ему мешало продвинуться. Тик. Он пробегал по лицу, как судорога, захватывая плечо, руки, тело. Петрушке это даже шло, усиливался зловещий рисунок роли, но в других номерах тик явно мешал. Посетителям кабачка было плевать на тик. Они любили своего мима. Как они аплодировали сияющими глазами, довольны, словно дети, подбодряли его возгласами вроде: «Валяй, Уилки, покажи им! Отлично, астроном!» Я вздрогнул. За мой столик уже давно подсели два негра в запачканных комбинезонах. Видно, зашли прямо с работы. Они громко хлопали в ладоши и тоже подбодряли мимо. «Почему его называют астрономом?» — спросил я у негров. Они рассмеялись добродушно. «А у него винтики не все в порядке, у нашего Уилки. Чуть не весь заработок просаживает на книги по астрономии. Телескоп у него есть, право слово. Он на чердаке живет в этом самом доме. Там удобно небо разглядывать. Вам понравилось, как он исполняет? Большой арт!» На этом у парня отвисла челюсть. «Ты что?» — начал было другой, но взглянул на меня, и лицо его словно окостенело. «Черт побери!» — пробормотал он. «Откуда вы взялись?» «Кажется, мы с ним очень похожи», — растерянно заметил я. «Похожи? Да вы с ним как один человек, только вы, сэр, малость поухоженней, и подергиваний этих нет. Ну и ну, чудеса да и только!» «Вы, может, его брат?»